Глава 24. Если бы в этот вечер был спектакль или концерт, публика освистала бы как шаровскую труппу, потому что настроение у артистов было препоганое. Приехал Маркус, заперся с Кокшаровым. Они судили и рядили, как быть. Селецкая еще в тюрьме, Енисеев сбежал, Полидора также, Леодоров мертв, Лабрюйер охромел, а Тамарочка сидит в башне на чердаке и боится слезать, потому что ей примерещились какие-то выстрелы. И кто же способен выйти на сцену? Эстергази во всем блеске огромных стразов, почтенный Стрельский, неопытный Николев и Андриан Славский, который и собой хорош, и поет неплохо, но в одиночку концерт не спасет. По всему выходило, что нужно Маркусу искать еще кого-то, чтобы зал в самое бойкое время не простаивал зря. Лабрюйер телефонировал знакомцу, владельцу синего руссобалта, и просил его не просто приехать утром, а привезти с собой газеты с автомобильной рекламой. Он знал, что энтузиасты, для которых двигатель внутреннего сгорания затмевает солнце и луну, собирают всякую печатную бумажку с упоминанием автомобилей, а шофер как раз и был энтузиастом. Одновременно артисты занимались похоронными хлопотами. Решили, что отпевание будет в Дубинской церкви, и там же можно договориться с кладбищенским смотрителем о могиле. Лабрюйер не смущал труппу домыслами о причине смерти, а доковылял до дачи на Йоминской, где жило семейство любителей театра, которое познакомилось с артистами. Там тоже имелся телефонный аппарат, и Лабрюйер полдня искал Линдера. Наконец он узнал правду. Водолеев погиб примерно так же, как фрау фон Сальтерн. В сердце ему вонзили узкий и тонкий клинок, наподобие стилета, а тело выбросили в реку. По соображениям полицейских медиков, рано утром, а по расчетам Линдера, с моста. Но убийцы не знали, каково течение Курлянской Аа, и не предполагали, что покойника довольно скоро выкинет на берег. «Чего и следовало ожидать», — сказал сам себе Лабрюйер, — «чего и следовало ожидать». На душе было тошно. Если схема, выстроенная им, верна, то он стал невольным виновником смерти артиста. Но кто же другой спровоцировал Леодорова начать осаду красавицы-соседки? А красавица, у которой рыльце было в пуху, не стала дожидаться, пока новоявленный кавалер узнает о ней побольше и доложит Лабрюйеру. Может, сама и отправила на тот свет. Что ж это за шайка такая? Главарь, очевидно, Енисеев, он очень ловко устроился, прибыв из Москвы уже под фальшивым актерским именем. Пособницы Полидора и красотка-соседка. Затем тот, кто был за рулем катафалка, как обозвала черный автомобиль Танюша. Шофер уж точно член шайки. Четверо. Маловато. Должны быть еще мужчины. Речь идет не о больших, а о каких-то совсем гигантских деньгах, если шайка так легко расправляется с людьми. Вывод. Нужно перепрятать старушку Хаберман. И поскорее. Лабрюйер опять телефонировал в сыскную полицию. Оказалось, Линдер уже подумал об этом. Была у него на примете квартира, где проходили иногда тайные совещания сыщиков и устраивались засады. А чего бы там не пожить доброй женщине, которая при всей своей пугливости набралась отваги и опознала Дитрихса? Договорились, что рано утром Лабрюйер довезет ее до Зассенхофа и сдаст с рук на руки агенту Фирсту, которого пришлет к ипподрому Линдер. Пока Лабрюйер занимался всеми этими делами, наступил вечер. Печальный это был вечер. Артисты собрались на веранде дамской дачи и говорили о Леодорове. вспоминали его роли, его амурные победы, пытались понять, был у него ребенок от той худенькой блондинки в Ростове или дело ограничилось сплетнями. Естественно, немного выпили, как не выпить за упокой актерской души, и уныло разбрелись по своим комнатам. Лабрюер собирался встать пораньше. Шофер обещал приехать из Риги часов в 7 утра. Нужно было не только самому хоть чашку кофе выпить, но и вытряхнуть из постели Стрельского, который тоже пожелал встретиться с конюхом. Ему не давали покоя какие-то ревматизмы. Но не вышло. Он как-то проворонил момент, когда Терская увидела Танюшу в окошке башенки. И их первый разговор, когда Терская еще очень миролюбиво уговаривала девушку слезть, проворонил. Естественно, актриса не поверила, что в Танюшу стреляли. На закате она опять пришла выманивать юную артистку из убежища, обещая ужин, конфеты и новую бледно-лиловую блузку. Как вышло, что они разругались в пух и прах, сами потом не смогли бы объяснить. Скорее всего, стали припоминать друг дружке давние грехи. Танюша в качестве главного и самого страшного аргумента привела свое замужество. Терская упрекнула ее в бесстыжей лжи и побежала искать Николева. Алеша страшно обрадовался. Факт венчания подтвердил и, воспользовавшись благоприятной для него обстановкой, тоже забрался в башенку. Лабрюер поневоле слушал крики Терской, умиротворяющий бас Кокшарова, восторги Эстергази и неуемный громовой хохот Водолеева. Потом все стихло. Молодые остались в башенке. Терскую Кокшаров забрал к себе. Водолеев вспомнил, что в труппе траур, и пошел допивать со Славским кюмель. Потом явились какие-то лица из прошлого. Какие-то генеральские голоса принялись ругать Лабрюера за непонятные грехи, и все это, к счастью, прервалось стуком в окошко. Лабрюер сел и выхватил из-под подушки револьвер. — Александр Иванович! — жалобно позвала Эстергази. — Вы спите? Проснитесь, ради бога! К нам на дачу ломятся злодеи! Я убежала, в чем была! И точно, она стояла под окном в ночной сорочке, матине с кружавчиками и с полной головой бумажных папильоток. — Вам не приснилось? — спросил Лабрюер. — Какое там приснилось? Топают, за дверные ручки дергают. Я в окно вылезла. Ну, помогите, Христа ради. — Хаберманша! — воскликнул Лабрюер. — Ей хорошо. Она на втором этаже. Не поняв ужаса в голосе, ответила Эстергази. Лабрюер попытался, не выпуская револьвера из руки, натянуть брюки. Удалось с трудом. Нога, в которую втерли аптечное средство, уже не очень беспокоила. Взяв фонарик, он вышел во двор и направился к беседке. — Вы куда? Калитка вон там! Эстергази, пытаясь внушить Лабрюеру верное направление, даже схватила его за руку. — Мне не нужна калитка. К врагу нужно подкрадываться как раз с той стороны, откуда он не ждет нападения. Лабрюер не читал трактата великого китайца Лао Цзы и не знал его стратегии. Он сам мог бы написать похожий трактат о выслеживании, засадах и атаках. Следуя общей с китайцем стратегии, он полез через забор и оказался во дворе дамской дачи. Никаких злодеев он не услышал. Возможно, они заметили, как Эстергази бежит за помощью, и отступили. Или же ворвались на дачу. Но почему же там так тихо? Все-таки в доме живет еще хозяйка с семьей, вдовой, дочерью и двумя внучками. Услышав они что-то подозрительное, подняли бы шум на весь Майеренхоф. Лабрюер двинулся вдоль забора с револьвером и фонариком наготове. Сперва он услышал легкий скрип калитки. а потом увидел человека, который медленно и осторожно входит во двор. Человек этот был один и двигался так, как если бы шел по льду. Это ему не помогло. Он споткнулся и упал на левое колено. Поднимался он с трудом, из чего Лабрюер понял, что этот злодей не молод и, возможно, тоже нуждается в мазях конюха Карла Авотинга. Он включил фонарик и направил луч прямо в лицо незваному гостю. Гость был из той породы мужчин, у кого на лице написана способность отравить занудством и скукой всю окрестность в радиусе 5 верст. Опущены уголки рта и бровей, оползающие щеки, самые унылые, какие только возможно, усы, глубоко посаженные глаза привели бы в восторг Стрельского. Он недавно рассуждал о гриме для передачи мировой скорби. «Господи Иисусе!» — воскликнул мужчина. «Кто вы такой?» — спросил Лабрюер. «Я директор Костромской мужской гимназии, Валевич. А вы кто такой?» Вопросом ответил почтенный господин. «Я Александр Лабрюер, артист труппы господина Кокшарова». С издевательской вежливостью, позаимствованной у Енисеева, ответил Лабрюер. «Что вам здесь нужно?» «Я ищу артистку, госпожу Полидора». «В такое время суток? Она что, назначила вам свидание?» «Нет, но я должен видеть ее и говорить с ней. Сдается мне, что вы такой же Валевич, как она Полидора. Молчите, ступайте вперед. Я пойду следом. При попытке бегства стреляю». «Да вы что, с ума сошли?» — возмутился почтенный господин. «Да я сам вас в полицию сведу». «Вот и прелестно! Как раз туда я вас и хочу доставить, в Майронхофский участок». «За кого вы меня приняли?» «Да уж никак не за директора мужской гимназии. Идите, идите, ну!» «Перестаньте блефовать, сударь! Надо же, додумался!» «Стреляю!» — господин передразнил Лабрюера. «Вы не на сцене, милейший! Стрелять он еще будет! Вот послал бог дурака!» «Руки вверх!» — приказал Лабрюер, показав в луче фонарика револьвер. «Вы сейчас с поднятыми руками через весь Майронхоф у меня пройдете!» «Директор гимназии. Всяких мошенников видал. Иноками притворялись, страховыми агентами, почтальонами, прислугой безместной, дворниками, графами, баронами. Но чтоб директором гимназии... Вы с ума сошли! А ну пошел! Пошел! Я и до мадам Полидора доберусь. Ларисочка, где вы там? Будите Кокшарова, пусть телефонируют Линдеру. Я сообщника Дитрихса поймал. Пусть свяжется с Майронхофским участком. Я на вас жаловаться буду, тюремному надзирателю. Я вас всех, сволочей, переловлю, — зловеще сообщил Лабрюер. И Дитрихса добудем, и мадам Полидора, и красотку вашу, за которой покойный Леодоров гонялся. Очевидно, Валевич решил, что невысокий рыжеватый крепыш, явно охваченный безумием, легкий противник для него. Мужчины высокого и крупного. А, не тут-то было. Он, шагнув вперед, попытался ухватить Лабрюера за правую руку, чтобы отнять револьвер. Замысел был глупейший. Валевич и сам не понял, отчего рухнул на колени, потом на живот. Откуда взялась на спине болезненная тяжесть? А это Лабрюер поставил ногу ему между лопаток и нагнулся, чтобы вывернуть своей добыче руку. «Лабрюер, не надо!» — раздался женский голос. В луче фонарика, аккуратно уложенного на траву, явилась Генриетта Полидора. «Вот прекрасно!» — сказал Лабрюер. «Птичка попалась! Лариса, будите всех! он взял артистку на мушку. А по спине Валевича топнуло, чего директор мужской гимназии вскрикнул. «Какой ужас!» — закричала Полидора. «Не трогайте его! Этот тип мой муж! Ну да что вы так на меня уставились? Я замужем, за старым, гнусным, занудливым типом. Это позор всей моей жизни! Он и сюда за мной притащился! Ну что вы так на меня смотрите, господин Валевич? Мне что, от вас в Америку бежать? В Африку? Голым дикарям? На Северный полюс?» «Ты моя жена, Лукерья!» — прохрипел на это Валевич. «И я как муж настаиваю, что ты должна жить со мной!» «Я тебе уже сказала, тиран и мучитель, что в Кострому не поеду! Мое назначение — театр! И какая я тебе Лукерья? Забудь Лукерью! Нет больше Лукерьи! Боже мой, Лабрюйер! Ну вы посмотрите на него!» «Лабрюйер? Это из курса французской литературы времен Людовика Великого?» Не в силах удержать эрудицию, прокомментировал Валевич. «Лукерья, я прошу тебя, брось этот вертеп разврата, поедем со мной. Ты 3 года была актрисой, теперь время опомниться и прийти в разум». «Да я только тогда пришла в разум, когда от тебя убежала. Лучше помереть под забором от чахотки, чем к тебе вернуться!» — воскликнула Полидора, и в ее голосе была неподдельная искренность. Лабрюйер, французской литературы не учивший и понятия не имевший, из каких дебрей памяти добыл для него как шаров этот звучный псевдоним, смотрел на супружескую чету с великим подозрением. Не ломают ли злоумышленники перед ним комедию? Но Генриетта, кажется, не врала. Так яростно ненавидеть можно лишь нелюбимого мужа. Да и Валевич соответствовал ее описанию. Стар, гнусен и занудлив. «Госпожа Полидора, откуда у вас этот псевдоним?» — строго спросил Лабрюйер. «Вы ведь не Полидора. Настоящая Полидора сейчас в Санкт-Петербурге. Что это за игры?» «Ах, неужели трудно понять?» — высокомерно спросила Лукерья Валевич. «Мы встретились с Генриеттой, когда ее бросил этот мерзавец. Она хотела скрыться от всех. Ей были нужны деньги, мне было нужно другое имя. Я купила у нее имя, понимаете? Имя известное. Его антрепренеры знают. Она мне его за 200 рублей уступила. Я стала Генриеттой Полидора, и он потерял мой след». Она указала на мужа. «Но если это правда, почему вы сбежали, когда был разоблачен Енисеев? Молчите? Как Шаров, Стрельский, куда вы запропали? Лариса, тащите их сюда! Сейчас мы эту парочку сдадим в полицейский участок». Угроза возымела действие. Полидора рухнула на колени. «Ни за что!» — крикнула она. «Скорее я повешусь!» «Но если вы не виноваты...» «Вы что, не понимаете? Меня из участка так просто не выпустят. Меня мужу отдадут. Он только этого и добивается. Он для того и на дачу ломился, чтобы явилась полиция и нас обоих арестовали. Он же мне муж, глава семьи. Он меня выслеживает, как ищейка. Боже мой, почему я еще жива? Почему я должна скрываться от этого чудовища?» «Прелестно, прелестно!» — услышал Лабрюйер за спиной знакомый выразительный голос. «Генриеточка, я всегда говорил, что у вас прекрасное будущее. Сколько силы, сколько чувства! Истинная страсть! Браво!» И Стрельский зааплодировал. Окруженная товарищами-артистами, Генриетта рассказала свою печальную историю. Брак по воле самодуров родителей смертная тоска в доме и на супружеском ложе, побег, необходимость скрываться от супруга, тайный сговор с подлинной Генриеттой Полидора, которая, кстати, на самом деле Фёкла Куропаткина, и прочие события вплоть до вчерашнего дня, который она провела на даче у новых знакомых. Вечером же, дождавшись темноты, пошла вызволять свои чемоданы, чем смертельно перепугала Эстергази. «Иван Данилович, я вас умоляю, не гоните меня!» — воззвала она. «Эта беда завершится в последних числах августа, и я буду свободна от своего злодея». «Ну, он вроде помирать не собирается», — заметил Кокшаров. «Вы, кажется, хвастались, что носите с собой цианистый калий». «Да нет же, какой калий! Я и не знаю, что это такое. Просто он, мой мучитель, по должности летом свободен, а с конца августа должен уже сидеть в своем кабинете. Он же директор гимназии. Зимой-то он за мной не побегает». «Хм...» — сказал на это Кокшаров. «Господа, сами видите наше положение. Еще и мадам Полидора утратить. Так нам придется на паперти подаяние просить, изображая слепцов и увечных». «А публике она нравится», — поддержал Славский. «И у нее прелестные ножки», — добавил Стрельский. «Иван, будь вершителем судеб человеческих. Не отдавай газель на растерзание индюку!» «Кыш, индюк, кыш!» — закричал Савелий Водолеев. «Пошла вон, глупая птица!» Директор мужской гимназии не имел опыта споров с артистами. Он мог призвать к порядку подчиненных, гимназистов и преподавателей, но эти-то от него не зависели, из его рук не кормились, и родителей, которые устроили бы им взбучку, тоже не имели. А дальше начался кавардак. Валевича гнали прочь свистом и слали ему вслед разнообразные пожелания. «Вот такие мы и есть», — сказал Стрельский Лабриеру. «А завтра опять разругаемся из-за ерунды. Тонкие души, мой юный друг, весьма, весьма тонкие». «Он может завтра пойти в участок и наябедничать», — заметил Лабриер. «На здоровье!» — от души пожелал Стрельский. И все отправились спать. Рано утром Лабриер растолкал Стрельского и очень деликатно постучал в дверь фрау Хаберман. Пока собирались, прибыл синий руссобал. Но когда стали в него усаживаться, как два чертика из табакерки возникли Танюша и Николев. Они держались за руки. «Александр Иванович, возьмите нас с собой», — попросила Танюша. «Я знаю, вы на ипподром едете. Возьмите, а? Пока Терская спит». Она уже поняла, что возражать бесполезно. Только вы ж ее знаете, она еще недели две будет сцену устраивать. «Ну, куда же вас усадить?» «Так... мы на пол сядем, правда, Алешенька? Я же совсем легонькая, и фрау легонькая. Мы с ней вдвоем, как один человек обычного веса. Ну, Александр Иванович, ну, миленький! Ах, какой вы душка!» Танюша даже не по лицу, не по улыбке, а по едва уловимому движению губ поняла, что Лабрюер не возражает.